Леону вдруг открылось, что всесокрушающая сила сродни Господу. Может все, но не может ничего. Малое предприятие желания переедет в новое помещение, на место эпоксида заступит другой водитель по найму, в банк завезут новые купюры. Сила безлична, как конвейер, подумал Леон, как сама жизнь, в то время как Бог — мастер штучных изделий. Он тайком воспитывает рационализаторов, но не подпускает к конвейеру, чтобы не остановилось производство. Чем талантливее и решительнее, милее его сердцу рационализатор, тем вернее и яростнее он его губит и немедленно начинает готовить очередного. Он безумен. «Ничего», — ответил Леон подполковнику, но вдруг спохватился, что есть, есть, хотя... «Все, что в моих силах», — повторил Валерьян. Леон хотел сказать ему, что хочет в танк, чтобы быть там до конца, что безнадежное танковое дело представляется ему важнее оставшейся жизни, если бы не родители, если бы не Калабухова Аня, кто доведет ее до Володаркиной общаги. Поэтому Леон ничего не сказал, вернее, сказал другое. «Да бросьте до Кутузовского, я там живу, другим транспортом не добраться». «Возьмешь белое полотенце», — прислушался к нарастающему гудению в небе Валерьян. «Пусть думают, что я захватил детей в заложники. Поедем на броне, чтобы видели». Протянул руку, поднял Леона и Калабухову Аню на танк. «Вперед, сержант!» — крикнул Блюк. «Подбросим ребятишек на Кутузовский». Как только оказались на проспекте, над танком, подобно железной апокалиптической птице, завис вертолет. Из него свесился похожий на мотоциклиста в шлеме и в темных очках снайпер, который что-то закричал по-английски. Иностранного специалиста не смутили ни вцепившаяся в Леона крохотная Калабухова Аня, ни Леон, как истинный, взывающий о милосердии заложник, размахивающий белым полотенцем над головой. Пуля щелкнула о броню, взорвалась искрами в сантиметре от головы Валерьяна. Русского не нашли. Валерьян и не подумал спуститься вниз. «Предлагаю немедленно освободить заложников, остановиться и сдаться. Соблюдение законности гарантирую», — проревело сверху через мегафон уже по-русски. И тут же второй, легкий, белый, как пивное облачко над банкой, неслышный вертолетик возник рядом, как будто кровь стекала с его стреловидного хвоста. Но это были всего лишь буквы «Антенн-2». Вот только те там или другие французы Леон не смог против солнца рассмотреть. «Подстрелят!» — затасковал он. «Скорее всего», — согласился подполковник. «Но когда улетят иностранцы, мы живем в марионеточной стране». По обе стороны проплывали большие дома Кутузовского. Вертолеты шли над танком параллельными курсами. Снайпер больше не показывался. Над всем, над домами Кутузовского, над танком, над вертолетами и облаками разливался неиссякаемый смех. «Направо, пожалуйста», — буднично, как таксисту сказал Леон. Валерьян передал команду в недра танка. Танк, как такси, свернул направо в проезд между домами. Французский вертолет выдержал маневр, а тяжелый военный с гроздьями ракет на пузе пролетел вперед и теперь, судорожно ревя, завалившись на бок, разворачивался по кругу. «Наши вертолеты, в отличие от танков, не лучшие в мире», — подумал Леон. «Валерьян», — сказал он, — «неужели вы верите в коммунизм?» Если существовал вопрос, чтобы сделать неиссякаемый смех воистину неиссякаемым, это был именно тот вопрос. Самое смешное, Леон задал его всерьез. «Неиссякаемый смех — смерть», — вдруг догадался он. «Смерть смеется неиссякаемее и веселее всех, потому что смеется последний». «Нет», — ответил, подумав Валерьян, — «пожалуй, нет. Не верю. Тогда зачем все? — спросил Леон. Трудно ответить, — пожал плечами Валерьян. Есть вещи, которые трудно объяснить. Слишком много значительных слов. Кто захочет, поймет, кто нет, не поймет никогда. Ты сам знаешь, как это обычно бывает. «Было татарское иго», — уныло возразил Леон, — «социализм. Как-то перемололось. Перемололось бы и это, вероятно, — согласился Валерьян. Да только мельницу сожгли». «И кузницу», — зачем-то добавил Леон. «И кузницу», — согласился Валерьян, хотя никак не мог знать про сгоревшую зайцевскую кузницу. «От лжи, разврата можно уйти», — тускло продолжил Леон. «Хотя бы в себя». «Мы и ушли», — сказал подполковник. «В себя? Куда же еще? В танк? А остальные, которые остались?» «Мы звали», — пожал плечами Валерьян. «Бог им судья. Есть люди, которым нравится смотреть, как горят мельницы и кузницы». «Значит, все напрасно?» — пробормотал Леон. Танк встал перед аркой, перед чугунными воротами. «Здесь сойдешь?» — спросил Валерьян. «Или ломать?» «Сойду. Тут близко». Леон соскочил с брони, снял Калабухову Аню. Французский вертолет висел над самым танком. Оператор снимал, совсем как несколько дней назад, дядю Петю с топором. И опять Леон не сумел против солнца рассмотреть его лицо.